эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 июня 2017 года среда, по одному из старинных 24-й день месяца ветров 7525-го лета Осьмица. Стрессы и как их избежать? Работа над восприятием информации. Вот такой у нас будет эфир, посвященный вот такой теме. Автор-сказитель, хорошо вам уже знакомый, Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброе здравие все уважаемые слушатели, уважаемые ведущие. Сегодня хотелось бы рассказать такую животрепещущую тему, которая, я думаю, для всех она актуальна. Каждый день мы с ней сталкиваемся. И я искренне надеюсь передать сегодня технологии, которые помогут простым вообще, без особого усилия, действиями, которые помогут, во-первых, избавиться от тех стрессов и жизненных ситуаций, которые у нас есть, а далее гармонизировать нашу жизнь максимально, сколько это можно. Это как есть такой анекдот забавный, я не знаю, может кто-то помнит или знает, когда зачем спрашивать, как у тебя дела, если мы живем с тобой в одной стране. Вот, ну приблизительно. Поэтому мы попробуем поломать этот стереотип сегодня и сделать так, что в любой ситуации можно найти решение. И именно это я сегодня хочу поведать. Хорошо. На самом деле, если это случится, я буду рад за наших радиослушателей, которые получат возможность избежать многих проблем, связанных со стрессами, со своим здоровьем, которые из-за стрессов происходят, ну и вообще качество жизни улучшит. Пожалуйста, предлагаю тебе уже начать тему. Да, благодарю. Ну, самое первое, то, что очень важно, с чего мы сталкиваемся, и об этом говорят и в психологии, и в эзотерике, и в энергетике. То есть нужно провести анализ, откуда идут стрессы. То есть стрессы – это любая ситуация, которая выходит за пределы, за рамки нашего восприятия. Есть древняя буддийская такая мудрость. Если вы не можете решить проблему, не нужно в нее браться. А если вы ее можете решить, так зачем переживать? То есть элементарно нужно быть в спокойствии, в гармонии, в состоянии благости. И самое первое – то есть с чего вот я рекомендую начать перед тем, как углубляться в эту тематику, вы просто проанализируйте, откуда у вас стрессы. Посмотрите, возьмите листик, выпишите, это родные, это близкие, это окружение. То есть проведите анализ вот просто даже на каждого. Напишите всех людей, с которыми вы общаетесь, и опишите 5 словами, что вызывают у вас эти люди. То есть если у вас какое-то там отторжение, или вы чувствуете, что этот человек у вас ни с того ни с сего вампирит энергию, вы при общении с этим человеком вы получаете какой-то негативный опыт или негативное состояние, то, естественно, находясь в поле или в общении, или в ведении каких-то переговоров, вам будет очень тяжело. То есть подсознательно вы идете уже либо избежать. Поэтому самый первый главный момент, который вам нужно для того, чтобы избавиться от стрессов, это поменять свой образ мышления, расширить свое сознание. Когда вы меняетесь, тогда меняется у вас пространство, тогда меняется окружение, тогда меняется сфера деятельности, тогда вы просто не будете попадать в эти стрессы. Вы знаете, как вот такой тоже древняя такая пословица, когда 3 монаха встречаются и говорят, первый говорит, вот я вчера увидел, там люди дрались, я заступился, помог. Он говорит, о, точно, я тоже вот ходил, там, видел, дрались, но я силой слова сказал, и люди перестали драться. А третьим она говорит, слушайте, где вы ходите? Я сколько расхожу, никаких драк, ничего не вижу. То есть в первую очередь вы по закону притяжения не будете встречать стрессы в своей жизни. То есть вы как позитивный человек будете культивировать такое понятие, даже вот есть такое древнее писание, Велесова книга, возможно, кто-то слышал, читал, оно сродняясь как бы древними писаниями. И там очень есть замечательное слово такое по переводам. Есть 4 разных типа перевода от этого древнего сказания. Но в одном из переводов есть такое понятие, как радийство. То есть вот в украинском языке это слово от слова радость, то есть радоваться, ну и в русском в том числе. Это означает состояние позитивного мышления. И там рассказывается в Велесовой книге о том, что при позитивном мышлении, при состоянии радийства не существует у человека стрессов. Ну, его нету просто. То есть человек, который радуется, он рад, себя солнышко впитывает, и он находится в состоянии счастья, то есть совместного участия с Творцом в данный час. То ему незачем как бы притягивать стресс, и они не цепляются. Как только вы проанализировали полностью все свое окружение, вы начинаете, возможно, там ненужные контакты почистите, ненужные вещи поудаляете. Ну, просто бывает так, люди приходят, они там смотрят, им там дом не нравится, квартира не нравится, вещи не нравятся. Ну так выкиньте, поменяйте, переедьте. То есть, и сразу же начинается обстоятельство, вы себе пытаетесь найти оправдание, у меня там дом не получается, еще что-то не получается. Это все оправдание. Поэтому второй фактор, с которым мы столкнемся, это методики восприятия информации и конструирования обучения, разработки как бы системы обучения самих себя. Ну, то есть, чтобы мы просто, либо, если мы действительно ничего поменять не можем, ну, не можем мы поменять родителей, или не можем мы поменять там мужа, жену, ну, тяжело очень, по крайней мере, скажем. То есть, мы будем учиться программировать реальность, мы будем учиться непосредственно работать с сменой восприятия. То есть, возможно, мы сталкиваемся с теми вещами, которые нам были, ну, неизвестны. То есть, самый важный момент – научиться сейчас в стрессе, в любом стрессе, поскольку по факту это всего лишь энергетика, которая имеет заряд плюс или заряд минус. И на тонком плане наше уже сознание интерпретирует это как правдивая информация или неправдивая информация. То есть, человек, который правдивый, информация, которая правдивая – у нас появляется сильная боль от осознавания своей неправоты. Ну, как это там, стресс, нас обидели, на самом деле все правильно сделали. Это ситуация, которая может вызвать у нас депрессию. То есть она из-за того, что несоответствие желаемого, то вы не получились то, что хотели. Вы получили стресс. И есть ситуация, когда вы не ошибаетесь. Это недолгое огорчение. Ну, как бы я вроде не ошибся, все сделал правильно, но может, я и ошибся. То есть с радостью, с пониманием вы понимаете, что ошибка в голове могла пробыть намного дольше, если бы не была обнаружена. То есть если бы ее определили, вы поняли, что так на самом деле это просто из-за незнания я достиг той или иной ситуации. Поэтому очень важный момент, который мы сталкиваемся, мы проанализируем, почему, откуда у нас идут эти стрессы. И первое, с чем мы сталкиваемся, это такое понятие, как карма. Ну, я думаю, все уже слышали, в славянской у нас древности это называется карна. Богиня карна, богиня... это, как говорится, наших долговых контрактов, которые мы взаимодействуем с теми или иными людьми. То есть, если мы сделали кому-то плохое, то в будущем нам это надо отработать, эту энергетику, для того, чтобы был баланс. Но если мы сделали хорошее, то оно потом будет притягивать, естественно, хорошее. Так вот, важный момент, с которым мы сталкиваемся, в большинстве случаев стрессовые ситуации, они сталкиваются для того, чтобы, во-первых, нас чему-то научить, а во-вторых, они учат нас помогать отработать кармические контракты. То есть, если вы кого-то обидели, вы, естественно, будете создавать негативную вибрацию, вокруг вас будут создаваться ситуации, которые вам будут обучать. То есть, быстренько пройдемся, какие виды кармы бывают. То есть мгновенная карма. Это если вы нарушили какие-то космические законы, мироздания, ну, не соблюли там нарушение закона свободы воли, то есть вы кого-то принизили его воли, не говоря уже о жизни и всего возможного проявления ее. Это означает, что вы создаете негативные вибрации, а мы знаем, у нас есть состояние вибрации мышления, альфа, бета, гамма, дельта, дельта, ритмы. И автоматически на подсознании, психосоматически вы сами себе начинаете наказывать и винить. Даже если вы какой-то, ну, кто-то это делает осознанно, неосознанно, независимо от того, вы получаете мгновенный результат по карме. То есть либо пространство начинает у вас меняться, либо вы начинаете болеть и корить себя. То есть это автоматическая карма. Есть еще карма в отношениях, то есть мы получаем стрессовые ситуации в большинстве, особенно у нас сейчас фиксируется из-за этого институт семьи страдает, потому что он отсутствует, как говорится, очень много разводов, очень много, в том числе из-за нездорового образа жизни, и как следствие, это кармические отношения, кармический брак, и вы с прошлых жизней или параллельно с этих жизней у вас есть какие-то непроработанные сценарии, обиды в первую очередь на своих партнеров с прошлого или партнерш. И, или у вас в первую очередь вы прорабатываете это через эти стрессы. То есть вы то же самое получаете, что вы когда-то делали для другого человека. Поэтому очень важно узнать, определить откуда. Если у вас чисто искренняя любовь, у вас не будут вызывать эти обстоятельства. А вот как будто вы встретились в отношениях, вы как будто человека видели 100 лет, и вы его встречаетесь, вы развиваетесь, вроде все нормально, но очень быстро, а потом у вас начинаются проблемы, от которых вы уже не знаете, куда деться. И в этом случае карма может быть сожжена осознанием или раскаянием. То есть если вы раскаиваетесь, говорите, все, я понимаю, я признаю, я сам когда-то или сам сделал плохо, или кого-то обидел, или кого-то, кому-то реально навредил, я реально признаю, я готов работать над этим, я буду осознаваться. В том числе можно сделать это отработкой. Ну, то есть вы помочь человеку должны то, что он хочет. Или даже принизить свое эго, выключить его и понять, что от этого лучше и мир не станет. То есть вы притянули эту ситуацию по закону притяжения. То есть для чего-то это вам нужно. Ваша задача определить. Есть специальные регрессии, такое понятие. Есть специальные гипнотерапевты, регрессологи. Сейчас это модно, популярно. Или вы сами можете погрузиться и попробовать понять, сесть, выключить свой внутренний диалог, вот выкинуть все мысли, можно дыхательные практики. Вот можно сесть так вот, это, кстати, очень эффективно, сделать дыхание. Просто мы сегодня об этом еще будем говорить. Подышать и задать вопрос, что, почему я сделал этому человеку плохо, почему он мне позволил попасть в ситуацию, в котором есть стресс. Не говоря уже о том, если помните лекцию о астральных паразитах, которую я рассказывал, в большинстве случаев на тонком плане уже проявляются действия астральных сущностей, которые потом нас приводят к состоянию стресса. То есть они могут там дать определенные те же курвы или лярвы, которые создают это состояние, и мы уже попадаем в стресс как следствие. Но все корень от мышления. И поэтому бывает такое, мы просто-напросто из прошлого тянем вот эту вот вереницу, ленту, как говорится, кармических долгов. Мало того, нумерологи и астрологи, если вы поинтересуетесь, и в интернете очень много бесплатных программ, которые помогают посчитать вашу астрологическую карту, то там можно даже увидеть ваши кармические долги на эту жизнь. И там можно увидеть, образно говоря, в какой период жизни у вас будут какие стрессы, с чем они связаны, будь то там в личной жизни, будь то в финансах и еще в чем-то. То же самое мы сталкиваемся и можем знать, вы можете обратиться к любому хироманту или в интернете почитать основы хиромантии и абсолютно бесплатно научиться увидеть, где у вас там разломы, линии, охлаждения. Там будут те у вас на том или ином уровне стрессовые ситуации, начиная от здоровья, заканчивая всем остальным. Ну, мы будем смещать далее. Следующий очень основополагающий фактор, я считаю, он, как говорится, движущая сила стрессов, это наши родовые проблемы, наша родовая карма. То есть, к сожалению, большому мы все позабывали задачи рода, вообще мы забыли и вообще, что такое род. Мы просто воспринимаем наших родителей. На самом деле это целая энергетическая структура. У нас есть гены отца и матери, а внутри отца и матери их отец, мать, ну и так далее. То есть если бы мы нарисовали в первую очередь, это вот, как говорится, следующий такой этап, который поможет нам бороться со стрессами. И сейчас все поймут, наверное, о чем я говорю. Когда вы вот просто возьмете, нарисуете генеалогическое древо, сверху вы, слева мама, справа папа, я настоятельно рекомендую всем нарисовать. Просто даже там на ватмане, тех, кого помните, тех, кого не помните, хотя бы просто кружочками нарисуйте. Вы автоматически, ваше подсознание все равно помнит, вы просто не можете сознанием интерпретировать тех или иных ваших родственников, потому что оно блокирует, ум блокирует, он говорит, как это я возьму и вспомню. Ну, тяжело это воспринять. Но если посидеть, позаниматься, то вы можете найти, и думаю, есть специальные сайты, которые восстанавливают родовые древа, и можно найти не только родственников, Так вот, первый момент, который нужно понять, что у нас в генетике есть родовые программы, ну, такие как хорошие и плохие, значит, что мы имеем генетическую внешность от родителей, в том числе и мы берем их привычки. Несмотря на тот характер, который нас зависит от нашего воспитания, когда нас воспитывали, но характер мы берем от родителей, как и хорошее, так и плохое. И частично, когда он формируется, этот характер, вот эти вот привычки ихние, они влияют. Ну, самое распространенное, я думаю, все об этом слышали и знают, это генетическая предрасположенность к алкоголизму, табакокурению, ну и там всевозможным распутным образом жизни. И оно тянется из поколения в поколение. И следующим фактором, который влияет на наш стресс, теперь внимание, все сейчас поймут, это генетическая обусловленность. Что это означает? Вы общаетесь с мужем, женой или там, с подчиненным, сотрудником на работе, и у вас появляется внутреннее отторжение. Вот просто вы начинаете попасть в какой-то стресс. И вам не важно, кто прав, тут сейчас не имеет никакого значения. В первую очередь вы должны задать себе вопрос, это вы отвечаете или не вы? Вы как сознательное существо должны понять, что во время стресса вы получаете психосоматический удар сами себе, потому что происходит злиться, злить себя, то есть вы злитесь. Вас неважно, даже если вас во время стресса пугают или вас обижают, вы находитесь в состоянии принятия этой информации. То есть если вы принимаете, то стресс находится в вас. Если вы не принимаете, то он остается у того, кто вам принес этот стресс, как говорил Будда. То есть нужно понять, наши предки, наши родные боги, высшие силы, они всегда старались понимать, что любой урок, любой мастер, он моделирует ситуацию. И любой урок – это просто опыт. И мы должны либо принимать этот опыт, либо не принимать и моделировать его. Потому что если он на эту жизнь уже притянулся, а мы программируем свою жизнь на 40 дней вперед, наше высшее я, и тем не менее еще высшие силы, ну, как говорится, когда мы приходили в эту жизнь, мы сами ее смоделировали, как говорится, они судьбу себе соткали, то таким образом у нас происходит более глубинное понимание. Когда мы отвечаем, мы не можем себе создать стресс. В этот момент у нас клеточки все сжимаются. Вода у нас в организме становится некрасивой. Посмотрите фильм «Вода», я думаю, все об этом понимают. Вы представляете себе, то есть вы сами себе добровольно делаете негатив, ну, разрушение. Какой бы нормальный здравомыслящий человек бы это сделал? Но мы это делаем во время стресса. На самом деле это делаем не мы, потому что в крови течет эта информация, и мы себя блокируем. Потому что у нас нет естественного процесса осознанности. И наши предки, когда воспитывали детей, вот почему был фактор от 8 до 12 лет формирования характера, и потом уже проходил процесс именно лечения. В этот момент ребенок осознавал свою идентичность, осознавал свою специализацию, осознавал, зачем он здесь. То есть его задача была максимально проработать генетический аппарат код родителей, чтобы не быть зависимым и взять самое лучшее. Даже буквицы у нас есть такие, которые отвечают взять наследие предков, взять самое лучшее, оставить худшее, взять самое лучшее, доработать это. Улучшение постоянно происходило. И на уровне языка, на уровне слов и смыслов это есть. Ну, как бы я не буду рассказывать о буквице, очень много вебинаров, семинаров и эфиров было, кто захочет, послушать, почитает и обучится этому, то в данном случае мы должны понять, что когда мы чувствуем такой негатив, нужно остановиться и сказать: «Я не мама, мама не я, я не отец, отец не я». Может быть, это глупо звучит, но вы выключаете эти программы. Возможно, кто-то себе хотел быть каким-то кумиром и говорит: «Я хочу быть похожим там, на футболиста или на какого-то бизнесмена». Вы автоматически копируете его программы. Только иногда хорошие программы мы не умеем интерпретировать, раскодировать их, а мы берем плохие. И эти программы, они на нас влияют очень сильно. И такой момент, когда вы выключаетесь, вот на секунду вы ставили себе программу своему сознанию, вы больше отвечаете уже от себя. Вы посмотрите со стороны, сделайте шаг назад. Перед тем, как отвечать, перед тем, как входить в ссору, подумайте, вообще нужно вам это или нет. Ну, следующее, естественно, страхи, и бывают страхи обусловленные, когда мы попадаем в непонятные ситуации для нас и стрессовые ситуации, которые, ну, вот просто не понимаешь, почему не везет, не фартит, как говорится, удачи нету, неудача. Поэтому это обычная обусловленность прошлой жизни. То есть мы не раскрыли талант, Вам там надо было чему-то научиться, а вы не научились, и вам через страдания вы идете там, или вас в музыкальную школу отправляют, либо на нелюбимую работу, или еще чего-то. То есть вот эти вот все моменты, потенциал здоровья, потенциал богатства, нарабатываемый опыт души, возраст души, все эти допущенные ошибки с прошлого, они тянутся. Если вы их не отработали, естественно, как следствие, у вас будут стрессы, скандалы, ссоры, переживания. То есть вы динамично пытаетесь накопить опыт. Этот энергообмен происходит динамично. То есть если бы вы с любовью подошли к этим вопросам и осознали, как это сделать? Ну, я уже сказал, по поводу родовой системы, помимо нарисования генеалогического древа, самое простое, что вы можете, это нарисовать и промолиться за род. То есть вы берете родовые молитвы, их очень много в интернете, можете сами написать, универсальные. Они помогают удалить эти родовые контракты. То есть если там был алкоголизм там, или еще какие-то программы, которые на вас влияли, нерушительность, бедность, там, очень много программ, в том числе, может, кто-то кого-то проклинал в роду или там изгнан был из рода, то, естественно, как следствие мы получаем эти программы, которые вас потихонечку разрушают. Или они могут скрыться через какое-то время. То есть наступает момент, и вы как по будильнику, они там вы 30 лет или 40 или 50 лет жили, а потом хоп, и оно все включилось. Вы такие думаете, о, как это все было хорошо, потом меня как будто кто-то звалил. Это просто родовая программа включилась. И когда вы промолитесь 40 дней без перерыва, вы перемодулируете свое пространство и поудаляете это. Соответственно, стрессы потом в будущем, они не будут влиять на вас. Ну и следующее, это в текущем воплощении, если вы не восприняли задачи, то есть вы сами ставили себе обещания. Ну, к примеру, то есть у нас есть такое понятие, как один из космических законов, если помните лекцию о законах космических нашей жизни непосредственно, то там такой закон завершенности. То есть представьте себе, что вы там кому-то, там, бывшей девушке, парню или там кому-то пообещали, что вы там будете счастливы и сделаете или поедете куда-то. А вы это не выполнили. Энергия выделилась на тонком плане. И у вас в будущем не получается. Вы не можете переехать, не можете найти работу, не можете найти отношения. До тех пор, пока вы не откажетесь от своих слов, либо не выполните их, либо во сне, либо в мыслях, в фантазии, либо на физическом уровне, эта энергия зависла. Отсюда у вас стресс. И вы уже там начинаете от нервов, начинаете курить, пить, там, пытаетесь искусственно войти в состояние, в котором вы пытаетесь защититься. Ну, защититься, вы не хотите видеть эту реальность, вы не хотите подсознательно принимать, что вы либо должны выполнить обещание, либо отказаться от обещания, либо признать, что вы, ну, просто ошиблись. Это надо просто взять и признать. Убрать свое эго, сказать, ну да, ну ошибся, ну не могу выполнить, или я выполню, я забыл. Можно самое простое обратиться и сказать всем, кому я должен в течение 7 дней, пусть появятся в моей жизни. И эти люди начнут появляться и проявлять, как бы это все нужно отработать, иначе у нас будут стрессы. Вот, кстати, вот проблема ожирения – это одно из основополагающих факторов. Люди, которые занимаются психосоматикой, не знают. То есть стрессы, когда человек видит внешнюю среду или внутреннее себя ест, он понимает, что внешняя среда, она враждебна. И он посылает импульсы своему организму, и у него начинает слипаться его, как говорится, клеточная структура, жировые, формируются отложения, чисто потому, что вы искусственно для организма говорите, я буду защищаться от внешнего мира, потому что он опасен, и автоматически у вас появляется стресс, излишний вес, а потом уже избыточная зашлакованность организма приводит ко всевозможным видам болезней, в том числе и онкологии. Поэтому и этот стресс, он тоже известен. Многие говорят, онкология – это 8 видов страха. Это злость, ненависть, гнев, переживание, обида, апатия, депрессия, невысказанность. То есть это все формируется, то есть изначально в наших мыслях. Ну, естественно, это в дальнейшем стресс влияет, уровень развития. То есть если вы идете не по предназначению, идете на нелюбимой работе, нелюбимым хобби, нелюбимым там, женщина, муж, там, непонятно кто нелюбимый, вы, естественно, создаете стресс. Для этого нужно сесть, написать, провести аудит. Дорогой или дорогая, или кто там. То есть положительное качество этой ситуации, любой стрессовой ситуации, отрицательное качество этой ситуации, чего вы хотите от этой ситуации, что вы для этого сделали, реально, чтобы побороть этот стресс. Ну, я говорю, ну, я пробовал, но недостаточно. И вы складываете это все на самотек. На самом деле, просто нужно позаниматься и довести до какого-то логического заключения. Потому что если вы будете запрашивать, пространство, высшие силы, ангелы, ваши наставники всегда дадут вам подсказку. Всегда придет либо тренер, либо мастер, либо на курсы вас отправит, либо вас друг придет и скажет вам нужную фразу, либо вы включите интернет и найдете статью, там будет она мигать, блымать, или кто-то вам ее просто скинет, которую вам нужно почитать, и вы поймете то, что вам нужен этот ответ, и вы получите на него. Поэтому, естественно, эти стрессовые ситуации можно поубирать. Возможно, вы себе поставили установку, там, я не заслуживаю быть богатым, я не заслуживаю быть счастливым, я не заслуживаю, или там, вот те все там денег накрали, вот они такие молодцы, а я не могу накрасть. И вы поставили себе установку, заблокировали себе канал богатства. Автоматически у вас нет финансового потока, автоматически на энергетическом плане у вас блок. И естественно, как стресс, нет денег, нет возможности, нет все возможности купить там дом, машину, квартиру, дачу, что-то. Ну и как следствие у вас там проблемы с женой, с мужем, с детьми, ну и так далее. То есть максимально, когда мы открыты ко всему новому, к всему то, что позволяет нас быть счастливыми, понимаем, что это все жизненное обучение, все то, что происходит, это запрос наш, нам нужно принять это. Очень хорошо в фильме «Секрет» об этом рассказано. То есть первое, вот так, чтобы подытожить как бы тему кармы, то есть то, что нам нужно, как поработать нам и побороться с негативом, тот, который идет от уже фактического стресса. То есть изменить непосредственно язык, ну, восприятие этого. То есть постарайтесь почаще улыбаться, ну, как бы ситуация невозможно ее решить. Ну, так улыбнитесь, как бы, ну, ой, елки-палки, опять эта проблема, или да, что ты там рассказываешь, ну, все плохо, ой, там курс валюты упал, ну, что ж поделать, он всегда падает. Ну, посмейтесь с этого, просто посмейтесь с этого. И это очень важно, мало того, любые стрессы делают зажимы в теле, и потом у нас из-за психосоматики проблемы с копчиком, как говорится, начало родовых проблем и основы. Ну и с шеей, потому что у нас все и сутулимся, и стрессовые ситуации приводят нам к блокировкам нашего канала, который на горловой чакре, чаре, как говорится. И автоматически у нас происходят эти процессы. Да расправьтесь, выпрямитесь, будьте гордыми за себя, за то, что вы хорошая, красивая, радостная личность. Научите всех и каждого показывать свою красоту и радость, и других вдохновляйте, будьте светочами, несите свет и любовь. Вы каким образом другие посмотрят, что так, если он радуется, то я могу радоваться. Вы вспомните что-то хорошее. Следующее, обсудите любую проблему с близкими друзьями. Ну, у нас, как говорится, там во всем мире развито психологам обращаться, а у нас самый лучший психолог – это друг, подруга. Это нормальная практика, главное только, чтобы собираться без алкогольных последствий. Если это делать искренне и выговариваться, только не перекидывать, знаете, как вот очень модно слить на друга или подругу. Все. Нет, вы просто попробуйте услышать свет. Если вы даете, кстати, это закон помощи, кто помнит, если даете совет человеку, а человек просто ничего не готов сделать или ничего не делает, а просто просит за вас это сделать, то не надо такому человеку помогать. Вы знаете, вот вы звоните, человеку все время там жалуетесь. Он вас уже воспринимает, как вы постоянно человек проблема. Поэтому тоже ничего хорошего это не принесет. Постарайтесь каждый раз приходить и смотреть, как действительно, какие полезные цветы и почему вы туда попадаете. Тем более, как мы помним, закон зеркала есть все отражение, наше пространство. То есть если что-то вас беспокоит, значит это вас задело, значит это есть в вас. Вот придет вам человек, скажет, вы вор, ну вот или, к примеру, там по улице, пройдите, скажите, эй, вор, посмотрите, кто обернется, кто не обернется. Есть даже такое выражение, на вору шапка горит. То есть, если это вас не касается, ну лучше будете оборачиваться, вы что, вор? Нет, вы даже не обратите на это внимание. То есть, следующее, это затормозите свои мысли, попробуйте не думать ни о чем, просто расслабьтесь. Поймите правильно, насладитесь тем положительным, хорошим, то, что есть. Можно вспомнить прошлое, хорошие какие-то моменты, это тоже поможет. Ну, есть очень много разных методов, типа там снятия стресса, арт-терапия, прогулки на воздухе, потому что самое элементарное, природа, живые существа и духи местности, они помогают. Придите, обнимите дерево, посидите на лужайке, скажите, там лес, дерево, помогите мне, просто расслабьте меня. Как бы это смешно или странно не звучало, деревья, это уже научно доказано, деревья слышат, слушают, имеют память. Если деревья видят, что могут вам помочь, они энергетически выровняют ваш эфир и рассеют ваш астрал, астральное такое эмоциональное состояние. Вы просто-напросто не будете иметь этих мыслей. Они, кто был на природе с проблемами, выходил с леса, я думаю, в большинстве случаев всегда они как улетучиваются. Ну и, понятное дело, список благодарностей. Когда вы начинаете писать благодарность на 1, 2, 3, 15, то тогда намного легче происходит. То есть в любом стрессе мы вспоминаем, есть такой метод универсальный, метод ежа. То есть надо понять, что любая ситуация, она, во-первых, повлияла от появления действий. Какое-то действие вас привлекло к появлению стресса. Второе, мысли. То есть вы начинаете думать, мыслить, почему эта ситуация у вас продолжается. И чувства. Сумма этого всего, этих три единства, как говорится, три вестника или три главы, или дух, душа, высшее я, создает эту проблему. То есть ваша задача просто сесть и подумать, а почему я вообще об этой сейчас проблеме думаю, или что она меня до сих пор волнует. Просто там есть энергия, вы ее оставили во время стресса, и вы, естественно, она вас продолжает мучить. И поэтому следующую практику, которую я рекомендую делать, некоторые могут дышать 7 раз. Вот вы начинаете дыхание, и в Японии есть такой метод, он, в принципе, есть в основах славянских практик. Белояр, может, кто знает, чи, цигун, кто-то практиковал. Это дыхательные упражнения. Когда вы берете, делаете глубокий вдох и руки поднимаете к солнышку, к небу. Вы поднимаете и делаете полный выдох. И так мы делаем там 7 раз. И абсолютно все эти стрессы уходят или включаются. Если он у вас укоренился, этот стресс, ну, негативный, вот он такой сильный, конкретная, жесткая ситуация. У нас есть правило, 21 день, если мы делаем одно и то же действие, оно приходит у нас в привычку. Или 144 раза повторяем. Ну, к примеру, там у нас есть негативный опыт, а мы говорим, все положительно, все хорошо, я там счастливый, я довольный, я счастливый. Мы программируем себя и запускаем эти процессы. Ну и самая важная практика, которую я хочу дать, это то, что вот представьте себе какую-то сейчас любую стрессовую ситуацию. Ну прямо сейчас давайте зрителями проведем такой маленький мастер-класс. Вот возьмем сейчас негативную ситуацию, любую, вот представили. У вас обычно любая негативная ситуация, она имеет мышечную память, она где-то крепится. Энергетически у вас будет сдавливать какой-то орган. Сердце, живот, там, неважно что, то есть это горло может быть. Представьте себе, там вот какой-то комок, может даже кто-то видит энергию, может увидеть этот комок, сгусток энергии. А теперь представьте себе, что вы начинаете вытягивать этот, ну как будто разматывать клубочек такой с ниточками. И вы разматываете темную эту энергию, вытаскиваете ее из себя. Вот так вот тянете. Ну по максимуму вытаскиваете, чтобы она вас не мешала, эта энергия. Вытягиваете. И говорите, благодарю мой страх, моя фобия за то, что ты был или была в моей жизни. Отныне я больше в тебе не нуждаюсь. Можно прямо сейчас проговорить это. Я благодарю за то, что на тот момент ты мне помогала, спасала, чему-то научила. Я осознаю, я принимаю этот урок, опыт. Отныне я больше в тебе не нуждаюсь. Я наполняю это место светом и любовью. Представляем, как золотой свет, такой золотой, можно золото-зеленый, кто-то может золото-розовый, может все цветами радуги. Представляете, что заполняет то место, вот которого был этот страх, эта темная энергия. И говорим, благодарю, я знаю, что Вселенная, пространство, род, высшие силы, ангелы-хранители, леги помогут всегда и сделают все так для того, чтобы в жизни у меня были положительные ситуации и только положительный опыт. Да будет так, на то моя воля. Если вы сделали все правильно, ну, то этот страх уйдет. Если какие-то более серьезные психосоматические травмы, типа там насилие или там автомобильные катастрофы, или еще какие-то катастрофы, там, конечно, уже глубинная память, с которой нужно работать и погружать в состояние гипно, гипнотерапевты могут работать, или состояние, когда у кого-то, возможно, там какая-то первоопробная травма, и вам нужно делать практику перепросмотра или практику перерождения, когда вам надо просто начать вспомнить. Ну, есть такие специальные практики, можно в интернете посмотреть, можно обратиться в специальные мастера, которые проводят холотропное дыхание, интенсивное дыхание. Вы погружаете своим сознанием в опыт, когда вы рождались. Если у вас были какие-то родовые дефекты или родовые проблемы, вы через перепроживание этой ситуации ее отпускаете. есть, когда вы поняли, что ну, как бы это уже ситуация она со стороны, она вас уже не интересует. То есть ваша задача проанализировать эту информацию, погрузиться в нее и отпустить. И отпустить просто. Попросите прощения у всех тех людей и поблагодарите их за тот опыт, за такие стрессовые ситуации. Даже если вас очень человек сильно обидел, то он создал вам негатив. Просто поблагодарите его, скажите, все, благодарю. Больше я с тобой там дело иметь не буду. Я в сердцах пошлите ему любовь. Мысленно представьте золотую восьмерочку между вами и этим человеком. Она трансформирует любовь, не будет никакого негатива, будет чистый позитив, чистая. Вот ваша задача в любой стрессовой ситуации правильно определить информацию, откуда это. Ну, вы думаете, что достаточно, то есть вы смотрите, как говорится, на объект. Ну, я же прав или я не прав. На самом деле в любой информации нет правых или неправых. И знаете, такое выражение, не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому, когда мы говорим, нету ни хорошего, ни плохого, есть еще как вот среднее, пограничное между черным и белым значки, есть такая линия, это тут среднее пограничное состояние, это называется «да нет, наверное». То есть, возможно, вы и правы, возможно, вы не правы, среднее значение. И вот самое важное, когда вы приучите себе утром, просыпаетесь, благодарите день, высшие силы, начните планировать. Начните планировать свою жизнь, человек, который планирует позитив, он по определению понимает, что если что-то, что вышло за пределы его того плана, это либо карма с его прошлого, либо его какой-то жизненный урок. И все успешные люди, второе как качество, они учатся на этом. Они берут и культивируют себе привычку брать ответственность за все то, что в их жизни происходит. Это же не с кем-то, это с конкретным человеком, с вами. И любая ситуация стрессовая, вам надо понять, может, вы ходите не там или живете не в том районе и потом думаете, что у вас там все время плохо. Переедьте с этого района, переедьте в лес, переедьте еще куда-то. У вас появляется привычка не замечать препятствия. Вас не будет это трогать, вас не будет это волновать. У вас всегда появится привычка решать задачи. И жизненный человек, который имеет положительные установки, тенденции, у него появится и привычка делать все вовремя. Автоматически у вас проявляется правильное целеполагание, которое формирует и культивирует у вас борьбу со страхами. То есть вы определяете в жизни цель, которая должна быть измерима. Вы сосредоточены на цели в жизни и в вашей зоне вашего комфорта. У вас невозможно вас получить стресс, если у вас есть цели, вы знаете, что вы рано или поздно до нее дойдете. Вы визуализируете, вы представляете, вы мечтаете. У вас есть конкретное время, что вы знаете, даже если эта ситуация пришла, или вы просрочили, или вы кому-то обещали, не выполнили, вы должны понять, что цель не должна противоречить потребностям вашим личным. То есть и вы никого не должны этой ситуацией принизить. То есть цель должна быть позитивно сформулирована, и вы должны до нее дойти. То есть чем больше вы будете активны и интересны для себя, то есть занимайтесь физическим телом, занимайтесь планированием, правильное питание, старайтесь развивать свое сознание. То есть у вас на всех уровнях будут прорабатываться все эти тонкости, у вас не будет психосоматики. Ну, просто самая простая психосоматика, в чем она проявляется? К примеру, там, по ногам, если у вас есть проблемы с ногами какие-то. Обычно. То есть по психосоматике это страх потерять опору, нехватка устойчивости, стабильности, уверенности в мире. Там. Если у вас тазобедренными какие-то проблемы, то есть это страх в сексуальной сфере, там, кисти рук, это страх общения, страх людей. Понятно, правое мужское, левое женское. То есть живот это вообще распространенное у большинства, страх за жизнь перед мнимой или реальной угрозой, постоянное насторожение, вы постоянно себе что-то запрограммировали. С желчным вообще у многих проблемы это определенная стыдливость, страх ответственности, страх быть отвергнутым, страх соответствовать социальным каким-то ожиданиям, когда вы понимаете, что вы не соответствуете этому. Поясница у многих это проблема, страх финансовой потери, страх остаться без денег. И у всех это проблема, потому что на пределе бедности большинство живет. То есть эти надо прорабатывать, там, не говоря уже руки там, это контактировать с миром. Грудной отдел, мы отсутствие поддержки, когда мы понимаем, и грудная клетка, это страх одиночества, страх быть отверженным как личность. Вы понимаете, что вы чего-то недостойны, у вас какая-то вы неполноценная личность. Я уже говорил, шея у нас, это страх проявлять и выражать свои чувства, вот это творческое проявление. и вообще весь шейный отдел, который является, это страх ошибаться и желание меняться, то там те же плечи, к примеру, оказаться быть слабым, то есть вы не хотите брать поддержку, и вы боитесь, что вы не справитесь с ответственностью. Ну и последнее, конечно, это глаза, это страх с реальностью, это страх нежелания видеть правду такой, какая она есть, тот мир, какой он есть. Ну, понятно, лицо, потерять лицо, там, голова, там, и тому подобное. То есть ваша задача, старайтесь вот взять основные такие, как говорится, факторы, которые влияют на стресс. Первое, ну, для кого-то, может быть, это не новость, но я просто проговорю. Если вы сидите в интернете без дела, рано или поздно вы потеряете время, потеряете и не заработаете, и не научитесь, у вас будут проблемы, и вы увидите кучу ненужной информации. Телефон без надобности, если вы ходите, играете в игрушки, и в том числе и телевизор туда же, вы просто тратите время. Как следствие, потом вы не развиваете свои способности, не развиваете свою душу, не развиваете свою карьеру, потом у вас будут проблемы. Ну и, как говорится, апатия, депрессия, болезнь, то есть это как защита от идиота, сам организм включает вам апатию, что вы что-то не то делаете, не по предназначению идете. И поэтому у вас могут быть мысли без цели, то есть вы бездумно думаете. Ну и не говоря уже о том, что если вы читаете СМИ без надобности, бессмысленно просто там смотрите ради статистики, там читаете какие-то новостные сайты, оно проходит. То есть старайтесь во всем видеть в обучении, то есть интернет в обучении, телефон по необходимости, общайтесь с нужными людьми, которые вас развивают, мыслите о цели вашей, о вашей как бы мечте, о том, куда вы идете. Ну и, понятное дело, это читайте положительные книги. То есть нужно понять, вот сейчас я такую вещь скажу, вот для кого-то это новость, для кого-то это не новость. Большинство людей долгое время думали, что замечательная формула, есть такая ЕМЦ квадрат. Ну, я думаю, все, кто учил физику, тот помнит. На самом деле, это не так. На самом деле, масса равно Е поделить на С квадрат. Что это для обычного человека означает? Информация первична материи. То есть энергия уплотняется в два раза скорости света. То есть материя, с которой мы взаимодействуем в нашем мире, это энергия с определенным состоянием. Это состояние определяется заложенной в ней программой. То есть то состояние вашего сознания, которое вы заложили, вы являетесь определенной формой материи. Это приходит информация и энергия в соответствии с этой информацией начинает формировать ваши полевые структуры, реализовывать программу. Вот. Плыкин в свое время это доказал, он опроверил теорию Эйнштейна, он это доказал. Вы это можете в своей реальной жизни понять, то, что вы программируете свою реальность, то, что излучаете, то и получаете, что вы посеете, то и пожнете. То есть ваша задача привести вашу жизнь вот по всем факторам. То есть, вот, знаете, есть крайности, положительное, отрицательное. В стресс вы не попадете, если. То есть вот это ну, баланс. Это быть в балансе, в гармонии между золотой серединой. Ну, по всем формам. Давайте пробежимся быстренько. То есть вера. Понятное дело, может быть формализм и фанатизм. Давайте не будем, это живая вера. Вера в ведание Ра, ведание света. Когда вы понимаете живо здравомыслие, без фанатизма, никого ни к чему не склоняете, то, конечно же, это лучше всего. Общение. Понятное дело, можно быть очень болтливым или затворничество, закрыться там где-то. Дружелюбные люди. Прекрасная это середина. Не говоря уже про питание. Можно и обжираться, что приводит у нас к, ну, понятное дело, или голодание. Не надо и сильно голодать, там до дистрофии доходит. Или до обжорства тоже ни к чему хорошему не приводит. Это умеренность питания. Работа. Можно быть как халатным или трудоголиком. Можно абсолютно использовать правило 20-80, быть мудрым, усердным, честным и спокойно заниматься и приводить отдых. Воспитание. Ну, понятное дело, можно быть вседозволенным родителем или авторитарным. Не нужно быть ни тем, ни другим, нужно быть авторитетом. То есть примером, при котором ребенок или вообще близкое окружение для вас будет равняться. Имущество, понятное дело, можно легко иметь, быть расточительным или очень жадным, зарабатывать. Вы будьте непосредственно щедрым, в первую очередь, для самих себя и рассчитывать все. Старайтесь как бы рационально использовать растраты и доходы, и покупки. Не покупайте то, что вам не нужно. Вы перед тем, как что-то покупаете, 10 раз подумайте, что у вас потом куча хлама этого не было. Одежда в том числе, можно как быть и вульгарным, так и старомодным. Не надо быть просто приличным, с достоинством. В том числе и ваше настроение. Вы должны не быть постоянно супер радостный, потому что вы подумаете, непонятно, кто вы, или гипердепрессивный. Будьте оптимистом, бодреньким, радостным, в радости, в счастье. Ну и, понятное дело, здоровье. То есть, если вы супер нагружаете себе или вы без движения, то что в одном, что в другом случае, это тоже неправильно. То есть, ведите здоровый образ жизни. И это вот самая правильная реакция. То есть, ваша задача сейчас проанализировать и развести вашу жизнь на важные срочные события, важные несрочные, неважные срочные и неважные несрочные. То есть, если вы какие-то вот сделаете, вот первое, то, что вам надо сделать прямо сейчас, вы сделаете самое врал, самое такое тяжелое. Потом вы ставите, посвящаете основное время, то есть такие, ну, как бы полезная, ценная работа, которая вы приходите. Следующие вещи вы стараетесь делегировать. Это дела, которые, ну, возможно, они вас не касаются, но, возможно, это вообще не надо вам выполнять. Выполняйте только то, что нужно для вас. Ну и понятно, неважно, несрочное, это то вообще, от чего нужно отказаться. То, что в вашем сознании вам пространство пытается подкинуть через эгрегоры, через всякие средства массовой информации, что вам это надо, вам это не надо. Не надо копировать просто все и попусту. То есть старайтесь провести свою жизнь, вот позиция человека сознательного, она приходит приблизительно несколько этапов. То есть первое, это вот мы проходим этап финансов, это когда человек хочет, желает иметь деньги, потом имеет деньги и имеет очень много денег. Когда вы прорабатываете эти установки и прорабатываете эти страхи, фобии, у вас появляется следующее, у вас появляется власть. И власть, есть люди, которые желают иметь власть, имеют власть и имеют очень много власти. Ну это вот уровни, понимаем, да? И вот следующее, когда мы понимаем, что на самом деле у нас есть власть в первую очередь над самим собой, над своей реальностью. У нас появляется желание иметь здоровье и иметь очень большое здоровье. И когда мы прошли эти этапы, мы появляем следующее, желать иметь жизнь, иметь много формы жизни. То есть многообразная, интересная жизнь во всех ее проявлениях. Понятное дело, страхи мы получаем на всех форумах. На физиологической потребности, то есть, как говорится, наша пирамида Маслоу, то есть правильное питание, должно быть воздух, дыхание, половые как бы, контакты. То есть по максимуму это здоровый образ жизни. Потребность безопасности, физическая и финансовая защищенность, вы ее сами должны создать. Социальные потребности, у вас должна быть дружба, привязанность, любовь, вы должны это реализовать, иначе стрессы будут появляться. Личные потребности, общественное положение, уважение, престиж. То есть вы должны стать брендом, лицом, куда вы, к чему вы идете. И потребность самореализации, самовыражения. То есть если этого не будет, конечно же, то еще раз напомню. То есть если у вас есть проблема, если у вас есть, можете вы ее решить. Если можете решить, поздравляю, у вас нет проблем. А если вы не можете решить эту проблему, тогда не волнуйтесь, успокойтесь и думайте. Хорошо, зачем нам волноваться, если эту проблему решить невозможно? Буддийское решение, оно работает. Поэтому приблизительно это выглядит так. То есть, когда мы поставили себе цель на день, или вот у нас текущая ситуация есть, мы становимся и вспоминаем, эта ситуация стрессовая, она поможет мне продвинуться к своей цели? То есть, мы изначально вспоминаем, где мы могли быть, если бы мы не попали в эту ситуацию, или куда мы шли, или какие наши жизненные ценности. Где мы хотим улучшить в своей жизни и объясняем сами для себя, что мы достигнем в итоге. Зачем нам фокусироваться на страхе или негативе, если нам надо делать, и что мы можем делать в данный момент, чтобы решить эту проблему и продолжить путь к своей цели. Ну, если это какой-то кармический долг, конечно же, его нужно отработать, или какая-то безвыходная ситуация. Ну, там кто-то из близких родственников там умер. Ну, вы же понимаете, что если такая ситуация произошла, это же не просто так. Даже если это какая-то ситуация, автомобильная катастрофа, это либо человек, ему видение какое-то было, либо он вел нездоровый образ жизни, или еще что-то такое. Ну, в каждой ситуации можно индивидуально смотреть. То есть мы работаем с целью, мы делаем какие-то действия, мы делаем анализ, делаем выводы. И таким образом мы в позитиве находимся. Мы постоянно стимулируем творчество. То есть мы говорим, я творческий человек, вы постоянно взаимодействуете, вы учитесь, вы проявляете, вы пытаетесь, вы ищете вдохновение, вы проявляете творчество во всем. Вы читаете, смотрите, вносите изменения в свою жизнь, в свой коллектив, в свое окружение, в своих родных и близких. Пытаетесь быть примером. Подумайте над своим совершенствованием своих навыков, своей специализацией. Работайте над своей ДНК, генетикой, над своим воспитанием себя и потом детей. Работайте и заводите друзей, вдохновляйте их, вы готовите что-то новое, интересное. Делайте, отвечайте на те вопросы, которые вы сами, там, допустим, не знали ответ. Правильно вставайте. То есть у вас должен быть режим, при котором утром вы просыпаетесь, вы занимаетесь практиками, медитациями, физическими упражнениями, духовным наставлением, потом читаете литературу, подготавливаетесь, заряжаете себя положительным образом уже на рабочий процесс, и потом в ходе работы вы реализовываетесь, потом проводите анализ, возвращаетесь домой и проводите эффективное время. То есть человек, который имеет систему ценностей, он изначально здоровый человек. То есть человек здоровый, это поддерживает экологию среды, он больше двигается, он постоянно делает очистку противопаразитарно, он духовно развивается, он сознает, какой он есть и любит окружающий мир, он не попадет в стрессы. Он использует безопасную бытовую химию, он там не засоряет, не зашлаковывает себя, он правильно питается, он в случае заболевания, в том числе и использует природные средства, ведет здоровый образ жизни. Это люди, которые имеют классный иммунитет, и они максимально защищаются от электромагнитного излучения. Максимально, по максимуму старайтесь попасть в ситуацию, когда вас ничего не будет ни раздражать, ни переживать. То есть вы сами себе говорите. То есть если вы счастливы, да, продолжайте делать это. Если вы несчастливы, то вы хотите быть счастливым? Если говорите «да», измените что-нибудь, и тогда заново вы попадаете в круг. Если вы не хотите быть счастливы, да, продолжайте делать то, что вы делаете, все равно рано или поздно оно вот придет к изменениям. То есть есть такое понятие, когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, чем нуждаемся. То есть обычный массовый человек, что он делает? То есть у него есть сознание, то есть он уже сформировал свою жизнь. Где-то есть там маленькое сверхсознание, ну и подсознание наши эти программы висят на нас. То есть на самом деле вот таких 80% населения, умственно развитый человек, интеллектуальный человек, которых там 16-17%, человек, у которого очень большое сознание, он уже старается прислушиваться к своему сверхсознанию и подсознанию. А духовный интуитивный человек, пророк, провидец там, и тому подобное, там 1-2%, которых там волк, ведущий человек, ас, мастер, он работает в сверхсознании, он старается выйти в мир праведный, в мир богов, он слушает высшие силы, понимает, что вся энергия, весь опыт идет сверху. Это структура отношений, уровня сознания разного типа людей. Но надо сторониться и стараться идти к более высокому, более духовному. То есть нам нужно понять, вот самых 5 последних рекомендаций, которые я хочу дать, чтобы побороть стресс и проработать себя по максимальному для того, чтобы достигнуть саморазвития. Проводите свой досуг только с приятными для вас людьми. То есть отдых, приносящий удовольствие, истинное наслаждение тогда, когда рядом находятся люди, которые вас развивают и помогут вас в трудную минуту. Далее не бойтесь проблем, не встречайте их с поднятой головой, понимаете, ну так хорошо, решим, как-то подумаем. В нашей жизни проблемы будут всегда, никто не живет в идеальной жизни, это надо запомнить. Поэтому вы должны научиться достойно входить и выходить из любой ситуации сложившейся. Всегда помните о том, что любая жизненная ситуация – это как минимум 2 пути решения. Ищите альтернативу и имейте анализировать и принимать быстрые, но эффективные решения. Самое главное, чаще напоминайте себе, что каждый ваш шаг, за каждый поступок отвечать будете именно вы. И подобные мысли смогут уберечь вас от, ну, во-первых, некоторых ошибок, а во-вторых, поскольку вы находитесь перед каким-то выбором, обязательно дважды подумайте перед тем, как сделать этот выбор. Ну, не говоря уже о том, всегда будьте с собой и гордитесь этим. То есть нынешняя вот ситуация, вы не занижаете себя, вы неповторимая личность, какие бы вы ни были, хорошие, плохие, вы уникальны. И не надо, как бы кто-то вас там оскорбил или принизил, он же не знает вас полностью или не воспринимает вас полностью, он воспринимает вас в призме и грани какой-то жизненной ситуации, которая ему там не понравилась, тому человеку. Все люди разные, у всех разное воспитание, все разные были учителя в школе, в институте, разное окружение, коллективы, поведение. Мы все родились под разными знаками зодиака и разная энергетика в нас. То есть, понятное дело, цените жизненные уроки, допущенные ошибки. Нет безупречных людей, мы все совершаем ошибки, разница лишь в том, для них вот это самое достойно преодолевают трудности и делают правильные выводы, а другие люди, конечно, не опускают руки и говорят, а, ну что, жизнь не удалась, все, складываем, спиваемся, как говорится. Запомните, жизненные преграды и мелкие испытания делают нас сильнее. Иногда можно, конечно, рисковать, падать, но всегда помните, что надо подняться и снова пытаться. Я буду приводить примеров очень много там, от Томаса Эдисона, который делал лампочки, заканчивая там огромным количеством людей, которые делали изобретения, строили компьютеры и все остальное. Ну и, понятное дело, слушайте свою интуицию, внутренний голос. иногда вообще полезно руководствоваться своими чувствами, мыслями, не бойтесь делать, что вам подсказывает ваше сердце. Проявляйте оригинальность, креативность, естественно, оно у вас приведет. Понятное дело, есть очень много великих, как говорится, таких гуру, которые сейчас и рассказывают о реальности, о программировании реальности. Получайте удовольствие от жизни. То есть это как вот квинтэссенция всего того, всех тех слов и фраз, которые вы можете встречать в интернете, на тонком плане или на каком угодно плане. Вы просто должны понять, что когда вы перестаете просто хотеть и будете намерены иметь, то у вас в жизни все получится. Вы находитесь в состоянии бытия, а не делания. То есть, конечно, сложно всего уметь ждать. То есть сохранять при этом спокойствие – это очень важно. Имейте выдержку, имейте паузу, наслаждайтесь моментом. Проявлять неудовольствие – ну, конечно, можно ругать кого-то, правительство, госслужащих, футболистов, погоду, коллег. Понятное дело, все вы автоматически транслируете в мир неприятный образ. Вы получаете соответствующую реальность в окружении. Этого не нужно делать. Позвольте себе быть собой. И это самое важное. Вы уникальная личность, и ваша реальность, вы будете иметь те картинки, которые вы сами хотите видеть. Хотите видеть успешных людей, будут вокруг вас успешные, тогда вам не надо будет ссориться ни с кем. Чудо произойдет только в том случае, если вы сломаете вот привычный стереотип, которого вы сами себе поставили. И если вам порой кажется, что вы не от мира сего, ну вообще на самом деле так и есть. Ну замечательно, будьте уникальны, и постройте что-то уникальное, и тут ничего такого плохого не надо. Если вы прямо неуклонно будете, понятное дело, раскидываться своими целями, то вы ничего не достигнете. Вы просто делаете, ваша реальность никуда не денется. Каково у вас ваше естество? Только вы сами формулируете реальность, и по вашему инициативе у вас происходят изменения. Если вы ничего делать не будете, ничего не изменится. И чего вам не следует делать однозначно, это разочаровываться в своей жизни. Ну какой смысл? Ну вас там кто-то обидел. Ну и что? Ну все сложили. Вас обидели, и таких ситуаций в жизни у нас в день 144 тысячи мыслей минимум. А то и ты там миллионы. Представьте себе, у вас обижаться на все это. И потом подсознательно вы будете каждый день 365 дней, умножая там на множество лет, себе это программировать. Оно у вас подсознание будет разрушать. Зачем? Это не нужно делать. Делайте перепись, поудаляйте эти мысли. Все, то есть элементарно признайте себе, что у вас есть как минимум несколько причин для счастья. Вас, понятное дело, все в жизни прекрасно. Не надо, чтобы вас кто-то осуждал. Просто примите себя такими, какими есть. Умейте видеть ситуацию со стороны. Не терзайте себя сожалениями. И умейте благодарить пространство, людей, события. Умейте благодарить. На будущее даже авансом поблагодарите, потом оно вам вернется, состоится. Берегите чувство новизны, радуйтесь и старайтесь вот это состояние сохранить. Умейте над собой посмеяться. Ну блин, ну смешно, елки-палки. Я вот это, вы через 10 лет вспомните вообще свою ситуацию по поводу того, чего вы нервничали, переживали. Да это ж смешно, вот там Ленка или Колька бросил. Да ну, слава богу, я там встретил мужа, жену. А если бы я сейчас с Колькой или с Петькой, там, или с кем-то там, или с Наташкой был, да не дай бог. Ну вы автоматически, вы понимаете, вы попадаете в ироничную ситуацию. Просто посмейтесь. Тогда это было тяжело. Ой, вас кинули там на деньги. Ну, так вы сами себе позволили так делать. Если бы вы были на месте этого человека, вы бы так же поступили или нет? Подумайте об этом. Вот старайтесь жить настоящим. Не надо вот придумывать. Вот глупости, ничего не выйдет. Вы уже кучей и так наделали всего. Ваша задача сейчас — начните работать над собой. Даже если вы думаете, что у вас не получится, вы просто делайте. Оно само все придет. Никогда не надо переставать учиться. Читайте книги, делайте, работайте над новыми хобби, путешествуйте, учите иностранные языки, работайте над собой. Поверьте мне, оно вам даст. Нужно учиться постоянно. Делайте положительные привычки. Никогда не надо завидовать никому. Ой, у меня вот стресс, а вот у моего соседа там новая машина. Ну так может надо посмотреть, что он делал. То есть старайтесь делать здоровую конкуренцию, нет ничего плохого. Но однако чаще всего мы перестаем вот это чувство недовольства и самим образом и зависть по отношению к людям более успешно. Между тем на свете есть только один человек, который вы можете себя сравнивать, это вы сами. Но в прошлом, если сегодня вы стали хоть чуточку лучше, чем вчера, то вы победитель, ну поздравляю вас. И впервые нужно завидовать самому себе, что вы стали лучше. а не хуже. Это самое правильное, то, что вы можете сделать. Ну, понятное дело, выбирать нужно окружение с умом. Как я уже говорил в предыдущих интервью, наших эфирах, то есть правило 10-40-50, оно всем известно, 10% осознания, 40% мышления, 50% окружения. То есть если даже у вас есть осознание какое-то по поводу правости, неправости, стресса, фобии, вы начните мыслить, и пусть окружение, пространство вас поддержит, поможет. Ну, просто если вы будете в том же окружении, вы не сможете бросить пить, курить там, или еще какие-то привычки, фобии, страхи, которых вы, потому что вы уже находитесь, вы до сих пор этого не сделали. Меняйте свое пространство, меняйте реальность, и тогда, конечно же, у вас появляется жизнь проще, она становится. У вас работа будет хобби, вы постоянно будете улыбаться. Если вы будете читать или смотреть новости какие-то, вы автоматически, понятное дело, они будут положительные. Находитесь в тишине, попытайтесь себя послушать вообще. По минимуму, не надо ничего лишнего, минимализм, избавьтесь от всего. Жизненное пространство, беспорядок в доме, вот это все, это причины стресса, тревожности. Скажи мне, посмотрите на рабочее место свое и увидите, то же и самое есть в вашем внутреннем мире. То есть старайтесь сделать и отключайте по вечерам мобильные телефоны, уберите эти технологии, уберите эту электронику, хотя бы вообще оставайтесь на, пойдите на природу, оставьте мобильный телефон, эти гаджеты все, побудьте сами с собой. Понятное дело, у вас есть рутина. С одной стороны, конечно же, оно дает ощущение комфорта и стабильности, если вы делаете что-то, но она и топит вас. Каждому человеку просто необходимо изредка менять обстановку, уезжайте, убегайте. Займитесь исполнением собственных желаний, а не чем-то распоряжением. Кто-то должен, обязан. У вас тогда придет жизненная сила. Но не говоря уже о том, что нужно высыпаться. То есть не сидите за работой допоздна. Вы сделаете завтра, не досматривайте допоздна фильмы, посмотрите в другой раз. Установите себе режим сна, ложитесь пораньше, никогда не нарушайте этот распорядок. У нас славяне всегда спали с циклами сна по солнцу. Все, темное время суток все спят, потому что солнечных энергий нет. Солнце стало, даже животные на природе не поднимаются, потому что не накапливают эту жизненную силу. Поднимайтесь утром с восходом, 4:30-5 утра, поверьте, вы будете здоровее, сильнее, омолодитесь, у вас мысли, и знания, и подсознание будет работать лучше. Ну, будьте проще. Ну, понятное дело, немногие верят в то, что подобным образом можно улучшить жизнь. Скажут, да, ну это невозможно. Но на самом деле так и есть. Ну, постепенно, потихонечку, медленно, начиная с малого, вы сможете сделать и большое. Понятное дело, у вас, конечно же, выработаются личные жизненные истины. То есть вы приобретаете знания, которые, ну, они не гарантируют. У каждого есть свой опыт. Самое важное – научиться применять. Любой опыт стрессовый, его нужно применять. Хорошая идея бездействия – ничто, она приведет вас в стресс. Возможности нужно не искать. Ой, там, ой, я там должен кому-то еще что-то. А создавайте новые рабочие вакансии, новые идеи, новые бизнесы, новые. Трудитесь. На 10% нашей жизни влияют неконтролируемые обстоятельства. Но оставшиеся 90% – то, как мы реагируем на эти обстоятельства. Поймите это, то, на что мы не начнем сегодня, мы не можем и не может быть закончено завтра, поэтому никогда не нужно откладывать. Работайте над собой. Конечно, стресс у вас будет, потому что вы повторяете. Если вы начинаете работать, потихоньку, по кирпичику, вы построите стену. Дожидаясь идеальных условий, ждать там, вот завтра, может, там цена на доллар упадет, или там еще что-то произойдет. Никогда такого не будет. Чтобы осуществить свои планы, вы можете остаться ни с чем, если вы не будете работать над собой. Пока вы будете продолжать делать то, что вы делаете, вы будете продолжать получать то, что вы получаете. Не стоит бояться перемен, понятное дело. Иногда, когда мы в стрессе, ой, а как будет, а получится, а излечусь я, не излечусь, а найду я работу, не найду я работу, а найду я мужчину, не найду я мужчину, женщину. Чаще всего случается именно в этот момент, когда они необходимы. И дисциплина нужна для того, чтобы из того, что мы хотим больше всего, и того, что мы хотим прямо сейчас, мы всегда выбирали первое. И чем тяжелее путь, тем больше успех в жизни нас ждет. Но это нужно понимать, как говорится, взлет, он идет такой. Сложные времена не могут длиться вечно. Но если человек усложняет все сам, ну это навсегда. То есть это нужно понять. Многие успешные люди переносили множество неудач, прежде чем добиться своего. Но это ничего страшного. Ни один человек не рождается успешным. Он не рождается без проблем. Все мы работаем. Есть много вещей, на которых мы ничего не знаем. И наличие плана каким-либо недостатками лучше, чем отсутствие плана вообще. Пусть у вас будет мечта, вы будете к ней идти. Чем у вас не будет, у вас просто ваши страхи, стрессы, социум вас съест. Сначала нужно учиться отвечать «да», и это разнообразит вашу жизнь и поможет вам найти цель. Сделав это, вы научитесь отвечать и «нет», чтобы полностью сосредоточиться на этой цели и отказаться от всего лишнего. Независимо от того, как вы зарабатываете на жизнь, вы работаете только на одного человека, на себя. Главное – решить, что вы продаете и кому, и как. Это время, это важно. У вас есть свои сильные стороны, и то, что сработало у кого-то другого, может не сработать у вас. И наоборот, вы никогда не станете обладателем хорошей идеи или сгенерировать множество, и у вас куча стрессов из-за этого будет. Но это ничего страшного. Самое главное – быть занятым и продуктивным. Это две разные вещи. Быть счастливым и быть успешным – это две разные вещи. В каждой ситуации у вас всегда есть выбор. Запомните это. И успех – это не доминирование над другим или доминирование над своим потенциалом. Это очень важно. Жизнь полна возможностей, благодаря которым мы можем стать тем, кем мы хотим. И вы имеете полное право быть счастливыми. Осуществите это право или нет, это зависит только от вас. И в принципе, это то, что я бы хотел донести. Я думаю, мы в ходе ответов на вопросы еще что-то дополним. Надеюсь, было доступно. Передаю слово. А вот, да, а вот было доступно или нет, наверное, мы узнаем у наших радиослушателей. Да. Друзья, напишите, было ли вам доступно в нашем чате, в чате канала Ютуба. Вот, может быть, там разные доступности. Видео одно, аудио другое. Да, да, я понимаю. Да, шутки шутками. Давай немножечко мы сделаем, немножечко мы все-таки остановимся, чуть-чуть переведем дух, послушаем немного музыки, коротенькой музыки из кинофильма «Собака на сене». Есть там такой романс, на мой взгляд, очень мелодичный и хороший. А после этого уже станем разбирать, во-первых, насколько было все доступно, и поймем, какие вопросы и реплики навеяли твои слова у наших радиослушателей и зрителей канала YouTube. Итак, около двух минут у нас будет коротенькая музыкальная пауза. Хорошо. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 14 июня 2017 года среда, по одному из старинных 24-й день месяца ветров 7525 лета Осьмица. Стрессы и как их избежать. Работа над восприятием информации. Этому посвящена наша программа. И в частности Александр Жарков нам сделал доклад, такой состоятельный, серьезный доклад. Чуть не сказал научный, хотя может быть, да, по этой теме. И мы подошли плавненько так к вопросам, которые появились в чате Народного славянского радио и на канале Ютуба, также нашего радио. Если готов, то я начну их озвучивать. Конечно. Итак, первый вопрос. Сергей Рытов из Ютуба нам прислал. Уменьшить стресс можно переездом из мегаполиса на природу. Я слышал, что ореол, где человеку будет комфортно на Земле, это 100 километров от места рождения. Правда ли это? Да, правда. Есть такое понятие «энергетическая пуповина», которая связывает нас. Если мы переезжаем, допустим, в какое-то место вдалеке от Родины, то есть сборка пространства нашей как бы, реальности голограммной, она происходит искажением. Ну, то есть труднее будет работу найти, личную жизнь, там и все остальное. Поэтому есть такие практики, один из вариантов – это перенесение своей, как говорится, пуповины энергетической, ну, это индивидуально, то есть я не буду сейчас рассказывать целую технологию, ну, мысленно вы просто представляете, что вы заякоряетесь на этой земле, той, которой вы живете, новой. Ну, у нас в славянске это слово называется таким красивым «родина». Поэтому, когда мы приземляемся, и мы говорим, вот это наша родина. Поэтому у нас и тянет на родину, когда мы уезжаем. Да, дальше. Да, согласен с тобой, есть понятие разных родин, есть малые родины, это где человек родился, и где вот он вырос, и где его корни. И есть родина вообще. Вот когда человек пересекает границу, где стоят полосатые столбики, он говорит, вышел за пределы родины или вернулся на родину. Да? Даже если он еще не дошел до места, где его отчий дом стоит, он может встать на колени, поцеловать землю, раскинуть руки, сказать, наконец-то я на родине. Но уж когда до дома добирается, то там уже другие будут чувства. Итак, реплика из Ютуба от Светы. Уехать в деревню однозначно. Уменьшить стресс, наверное, так, да. Москвичи уезжают часто, занимаются фермерством. Лично знаю одного врача в деревне. Разводит коз, овец и прочее. Надо на землю ехать, как ты думаешь? Разводить коз, овец и прочее. Это выбор каждого человека. Тут, вообще, я считаю, что каждый человек вправе выбирать. Мы должны жить на природе и взаимодействовать с пространством. Но поскольку у нас некоторые молодые души выбирают высокоинтенсивный опыт нахождения в городе и взаимодействия в городе, для кого-то и город это лучше, чем если там глухомань и интернета нет, и ничего нет, и косово. Может, для кого-то это и хорошо, но если вы подростка привезете, и он, конечно, будет прорваться в город, для него это будет стресс. Поэтому все относительно. Mm-hmm. Так, ну вот Владимир Измытич подключается к нашей беседе. Здравия, Александр. Я боюсь дураков. Особенно, когда дурак за штурвалом самолета или дурак с оружием. Или если три дурака на дороге одновременно. Или когда нужно дураку объяснить что-либо. Как избавиться от этих страхов? Дураки, это что, карма такая? Ну, на самом деле, смешной вопрос. Дурак – это который, знаете, да, с буквы, который думает двух или больше измерений. Он многомерная личность и никогда не знаешь, куда идет. Но опять же, то, что излучаешь, то и получаешь. То есть, если вы притягиваете страх, то вы страхом притягиваете таких дураков. Все вам пространство говорит, будьте профессионалом, сами работайте над собой, не надо ничего бояться, нужно доверять. Возможно, вы в какой-то степени тоже не профессионал, вам показывают, что если вот такие люди вас окружают, то вам надо становиться самим специалистом в какой-то области, потому что иногда, может, если к вам обращаются по какой-то вашей деятельности, вас тоже могут воспринять по-другому. Поэтому все зависит от того, для кого-то вы воспринимаете человека дураком, а для кого-то он может быть и гением. Все относительно. Да, вот когда ты рассказывал что-то, там произнес фразу «Эй, ты вор!» и сказал, ну, если вас это касается, вы обернетесь. Вот знаешь, почему я обернусь? Я обернусь потому, что мне нужно посмотреть, а может быть, этого вора необходимо задержать, может быть, тот... Правильно, ну, это я как пример, то есть это, там, знаете, «Эй, ты дурак!» там, или кто-то еще сказать. Да, тем более, дурак может сейчас это палку взять, кому-то там в голову целить, и надо же защитить этого человека, может быть, или хотя бы разобраться. Может быть, дурак – это как раз та самая рука Бога, которая этому дебилу должна там бошку проломить, да? Ну, по-разному. Тут, опять да, же, поэтому я должен разобраться в ситуации. Дурак, он сам по себе действует с демонической точки зрения или с божественной? И потом, может быть, дураку еще помочь надо, там, маленькую дубину взял. Возьми вот это получше, покрепче. Это надо сердцем слушать. Иногда бывают случаи, когда вы вмешиваетесь, и потом вас кармически наказывают. И есть случаи, я знаю случаи, когда люди калеками становятся, когда вмешивались и сами не понимали, зачем они вмешивались. Отстаивали интересы людей, хотя там и те были неправы, и те. Так что все относительно. Да, я про это. Я вот обернусь, чтобы разобраться в ситуации. Я человек, с одной стороны, человек равнодушный, я равен душой ко всему в этом мире, а с другой стороны, я неравнодушный. Я стремлюсь людям помогать. Так, дальше идем. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Как понять, что карма очищена? Примеры по очищениям, по-вашему? Благодарю, Александр, всех благ. Великолепный вопрос, Геннадий. То есть я считаю, он пятерочку. На самом деле, карма, когда очищена, этот вопрос изначально вообще он даже не появляется. То есть ваша жизнь гармонична, вы несете свет и любовь, вы радостный человек, у вас нет никаких тяжелых испытаний, вы нарабатываете только положительное. Поэтому это и есть такой, как индикатор. Хотите, называйте это состояние любви. Ну, можно так сказать. Mm-hmm. Хорошо. Так, Олег из Иркутска к нам присоединился. Наличие стрессов у современных людей – это результат нецелостных, неполных знаний. Антистресс – это подключение родовой памяти и расконсервирование потенциала человеческого мозга. О, как завернул, интересно. Не, ну, что тут скажешь? Олег, тоже хороший вопрос. Все зависит от ситуации. То есть, если у человека родовые генетические, тут надо, ну, отсмотреть, это было у родных и близких, это родовое тянется, и у вас оно на физике, там почки болят, зуб болят, кости болят, и оно, ну, отзеркаливает на физике, на физическом теле. Или это у вас такой жизненный опыт, где вы проходите, либо на эту жизнь отрабатываете. Есть люди-сталкеры, которые нарабатывают опыт через стресс. То есть через всякие стрессовые нетипичные ситуации нарабатывается, ну, говорит, мышечная память. То есть, ну, нельзя так сказать однозначно. То есть надо в каждой ситуации смотреть по-разному. Но это опыт. Угу. Хорошо. От Тамары. Как общаться с родными, когда они ни во что не верят и все отрицают? Это вечная проблема у всех. Это личным примером. Покажите пример, когда вы будете здоровыми, счастливыми, яркими, богатыми, творческими. Они будут спрашивать: слушай, а что ты такое делаешь? Ну как, ну вот там, пью чистую воду, не пью, не курю, занимаюсь здоровым делом, не смотрю телевизор, там-то там. А что, это помогает? Ну вот, как бы, и только примером, а по-другому никак. Ты знаешь, у меня есть один знакомый, мы с ним уже, ну, лет, наверное, 20... Да, больше уже 20 лет знакомы. Вот. И он все время как-то удивлялся моему образу жизни. У меня всегда как-то вот был достаток, всегда что-то такое, какие-то идеи, мысли, я что-то делал всегда. Вот. И он всегда думал, ну почему так вот? Я там вкалываю, вот, нифига ничего у меня нету, нифига ничего не могу добиться, хотя такой весь интеллектуальный, старше тебя, и опыта у меня больше. Вот. А ты так как-то вроде бы делаешь много чего, но как-то не напрягаешься особо и добиваешься всего, чего ты хочешь вот вообще. Но я ему пытался объяснить, что я-то с божественной точки зрения тружусь. Я для людей, для державы, для общества, для того, чтобы всем жилось хорошо, и поэтому как-то вот не напрягаюсь, меня двигают вперед, даже где-то, если я что-то не просекаю, мне подсказывают. А ты стремишься показать свою умность, пытаешься достичь чего-то самостоятельно для себя, для своего кармана. Ну, тут трохи для себя, все для себя, все для семьи. Вот. Он отмахивался рукой. Ну, потом я ему подсказывал еще несколько раз, говорю, ну, сделай вот так, там, с людьми так общайся. А он там все время, да это невозможно. Я говорю, ну, посмотри на меня, между получается. Вот. В конечном итоге довелся до такого состояния, что уже залез там в долги, во что-то еще и так далее. И там, ну, в общем, ситуация неприятная. Там болезни и так далее. А я как-то наоборот ушел из всех дел, там бизнес закрыл, занимаюсь радио, сижу, нигде зарплаты у меня нет, но при этом умудряюсь каким-то образом жить, да. И вот он так опять руками разговаривает, ну как так, ну как, вот я вот работаю и весь в долгах, у меня долгов там в несколько сот тысяч, ты нигде не работаешь, но при этом у тебя нет долгов, и ты живешь и, в общем-то, не морщишься, не хмуришься, и веселый, и довольный. Я говорю, ну, ты вспомни, что я тебе говорил с самого начала, я живу ради того, ну, опять можно перечислять, там, ради державы, ради людей, для того, чтобы все это было по божественному промыслу. А ты живешь трохи для себя. Вот и вся разница. Поэтому ты живешь для себя, у тебя отнимают. Я живу для всех, и мне это все как-то вот возвращается, даже не думая об этом. Ну, это не закон знаю. Благодарности. Незнание закона не освобождает от ответственности. То есть, если человек не знает космические законы и не знает закон изменения, то есть, если он ничего не хочет менять, и он просто жалуется, то ничего, вот сам уже ответ, он только что был произнесен тобой. Угу. Вот, а Тамаре, в принципе, я тоже хочу сказать. А вот как ты общалась с родными до того, как ты стала что-то осознавать и что-то поняла? Вот просто ты общайся так же, как с ними и общалась. Вот с той позиции, как ты и была. Была дочерью, там, сестрой, кем-то еще. Вот общайся так же. Зачем же пытаться их переделать? Ну, они же живые люди, и у них есть своя жизнь. И то, что Александр сказал, мне кажется, хороший вариант в данном случае. Не надо никому чего учить, что-то доказывать. Ты просто живи, и в том случае, если твоя правда помогает тебе стать лучше, то в этом случае это будет людям заметно. И они видят твою правду, видят твой образ жизни, будут задавать вопросы. Как же так у тебя получается? И вот тогда ты имеешь полное право по всем основаниям сказать, а вот так. Ничего никому доказывать не надо. Ну да, да, да. Да. Вопрос эфира от Данила. Здравия ведущему исказителю. Александр, слышал из сети интернета, что карму отменили. Что думаешь по этому поводу? Это вообще реально? Благодарю за ответ. Ну, вот я смотрю, что у вас, Данил, энергетический, на остальных. И карму отменили у детей индиго, которые рождаются и приходят сюда чистыми, но они пришли отработать родовую карму. Поэтому тут не надо путать. Есть как бы карма индивидуальная, родовая, и все очень индивидуально. Поэтому как бы надо просматривать каждую сущность индивидуально. Я надеюсь, я ответил. Я тоже надеюсь. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Александр. Как предложенная тобой всепрощающая теория, попахивающая некоторыми христианскими нежизнеспособными догмами, в скобочках, состыкуется со славянскими обычаями и заповедями наших богов и предков, построенных на принципе справедливости? Каждое деяние человека той же мерой мерится. Благодарю. Ну, очень просто. Никакого отношения тут к христианству не имеется. Есть закон кармы, который, опять же, те же наши славянские. То, что излучаешь, то и получаешь, что и сеешь, то и жнешь. То есть, если вы изначально в эту ситуацию попали, то это кармический узел. Но если эта ситуация вас чему-то должна научить, то вопрос, почему и как. Поэтому каждое деяние человека той же мерой мерится, но это вот закон той же кармы, вы просто другим языком перефразировали. И тут все очень просто. Вы должны, понятное дело, если нужно вам защищаться, то нужно защищаться. Но мастер, он создает реальность таким образом, что у него даже это вообще ситуация не будет. Ну, не надо, незачем, не с чем бороться. Угу. А, да, тебе вот Данил написал. Да-да, ответил на мой вопрос. Так, идем дальше. Реплика в эфир из Ютуба от Владимира Сваи. Я вот вообще не заморачиваюсь. Стресс так стресс. Поел, поспал, и стресс прошел. Ну, правильно. Дальше. От Олега из Иркутска вопрос. Лично я преодолеваю стрессовое состояние методом сравнения моей жизни, ситуации с чужой, более худшей, и вспоминаю подвиг Алексея Моресьева. То, что ему пришлось пережить, и сразу становится легче. Второй способ – это изменение отношения к ситуации. Жить по принципу улыбки, как доктор Ливси из мультика «Остров сокровищ». Единственный минус этих методов – они не идут автоматом, перед ними срабатывает предыдущая депрессия, матрица. Как по вашей методике избавиться от этого? Благодарю. Ну, это как мышечная память. Если вас вечером в школе там будили, когда вы учили стишки или еще что-то такое, вы автоматически вспоминали. То есть это работает через аффирмации, через подсознание. Если вы 21 день повторяете 40, 144 раза, то оно в подсознание уходит. Если вы внутреннюю улыбку 21 день и больше будете каждый день улыбаться, радоваться, идти на счастливую работу, у вас будет хороший муж, жена, дети, там, окружение, родные, близкие, вы будете, даже там, если тяжело, то вы где-то, да ну это ж классно, проработаю, научусь. А если не научусь, значит завтра научусь, послезавтра. Главное, что буду делать, обучаться, читать, искать решения. Ну вот, таким образом. И вы найдете ответ. Так, дальше. Вопрос эфира от Владимира Сва. Как считает Александр, взаимосвязан ли стресс с грехом? И есть ли наказание за жизнь не по совести? Ну, конечно же, есть. Когда вы живете не по совести и благости, это почти то же самое. То есть вы автоматически получаете самонаказание. То есть, как говорится, самонаказание происходит по негативным вибрациям, которые влияют как на физику, так на ваше поведение, так на ваше состояние, и вы притягиваете в окружение все греховное. Если вы прорабатываете это, то у вас это уходит. Вы раскаиваетесь, рассознаетесь, прорабатываете, пытаетесь загладить вину, эту карму, ну и ситуация уходит сами собой. Так, вот реплики из Ютуба поступают от Света. Я согласна, нет энергии, это пассивное преодоление стресса, неактивное. Добрый рептилоид написал, слушая себя, слушаешь свой разум, сердце или желание. Кстати, это вот не реплика, а слушая свой разум. Ты слушаешь что? Себя, вернее, когда себя слушаешь, слушаешь свой разум, сердце или желание? Ну, я уже когда сказал, это триединство должно быть, дух и душа высшего «Я». То есть надо через единство, это черное, белое посередине. Всегда надо смотреть комплекс, а не только сердце, или только разум, или чувство. Надо соединять. Тут такая завязывается переписка. А вот «Дурак тоже имеет ра», написала Оксана Брейнер. А Света отвечает: «Дурак у славян имел другое значение, то есть другой, второй или третий сын, точно не помню». И вот реплика по поводу «Дурака» тут более интересная пришла. А на самом деле нет ничего такого, если вообще взять любое слово, даже в толковом словаре, то даже в толковом словаре, прошу заметить, то там есть много значений слов. В славянстве «дурак» — это тот, который несет свет, который несет значение. Если мы берем по буквице, это добро, которое призывает к изречению света Творца во множестве их его проявлений, если мы берем каждую буквицу отдельно. Поэтому это человек, который несет добро, но он призывает к изречению этого добра как человек божественный, только у него действия нестандартные. Там они разные, поэтому тут не надо, как говорится, у каждого свое мнение, может быть, на мнение, я просто одну из терминологий рассказал по поводу в рамках контекста ответа, и в славянском языке язык образный, и я ответ на предыдущую реплику передал образом, мало того, я передал образ многоуровневый, и на первом уровне был тот ответ, который касался предыдущего, который задавал вопрос, а тут образ немножко другой. Да, но вот здесь вот, да неважно, какой там был сын, я хотела сказать, Света пишет, что дети себя в деревне тоже могут чувствовать счастливыми, и подростки. Конечно, если выхватить подростка из привычной среды, ему будет плохо, но дело не в деревне. Ну, понятное дело, это же опять же вопрос, кому-то надо быть там великим гением, и он должен взаимодействовать с кучей людей. Ну, тут надо смотреть, астрологические, нумерологические параметры, энергетические, а кто-то просто родился, чтобы там в деревне быть классным фермером, потом он и реализовался там. Зависит от задачи, у каждого индивидуально, нельзя так всех под одну гребенку давать. Так, вот Оксана Брейнер: «Счастье внутри нас». Александра Зодчияра: «Ты есть книга жизни, читай себя». И Женя Макарова: «Помни себя, и будет с тебя». Ну, вот такая интересная переписка у нас идет. Ну, я думаю, тут комментировать нечего. Да, все уже за нас сказано, да? Дальше. «Все правильно», реплика из Ютуба. Света написала реплику. «Человек должен найти свое дело. Несчастье часто от того, что не тем занимается человек, не своим. Жизненный путь, который предписан человеку, а иногда он идет по чужому». Ну, все правильно, не счастье, не совместное участие с Творцом. То есть ты не участвуешь с Творцом, который сам являешься ты и запрограммировал свою реальность. То есть ты идешь по другому пути, вот и все. Вот реплика пришла такая в эфир в мою сторону: «Алексей, но я ведь их не стараюсь переделать или советовать, но я должна же им сообщить о непрерывности жизни, а они это отрицают, обвиняют меня сектанткой, но ведь они родные, и от них не отвернешься и не разорвешь отношения». Вот что скажешь на такую реплику? Непрерывность жизни можно по-разному объяснять, и твоим жизненным примером можно сидеть, обложиться книжками, YouTube-роликами, показать и просто сказать: ну так это что, сектантство? Это сектантство, то что там ученые, там регрессологи, там уже даже есть формулы, которые там доказывают о жизни после смерти и случаев. То есть тогда получается, половину мира уже зашли с ума, ну это что, сектантство? Тут просто индивидуальный подход под каждого. То есть спросите их другим. Если вы каждый день будете работать, просто каждый божий день будете работать, то я думаю, высшие силы, ангелы, род вам подскажут правильное решение, подход к вашим родственникам. Может, они вам кармические зеркалят, показывают, как вы в прошлой жизни к ним вели, и вот они отрабатывают таким образом подход. Я думаю так, но ведь ты же уже сообщила им о непрерывности жизни. Ты же уже сказала им один, а судя по всему, уже несколько раз, раз уж они тебя обвинили сектанткой-то. Может быть, уже все хватит, и не надо от них отворачиваться. Живи с ними, наслаждайся общением с родственниками. Ты же уже сказала о том, что есть, судя по тому, как они тебя обвинили. Так что все нормально, свою миссию ты выполнила. Остановись и живи просто как с родственниками. Ну вот, идем? Да, вот, по-моему, тут все уже ясно. Да. Идем дальше. Мира, Алексей. А, все, это уже я прочитал. Да. Александр Зачия. Причинно-следственная связь существует. Также и закон бумеранга. Отсутствие кармы приведет к хаосу. Ну да. Вот. Петр Степанович, разве возможно уйти с пути или программы? Во, вот этот вопрос. Все это путь. Просто у кого-то он длиннее, у кого-то короче. Можно одни уроки проходить 15 там, воплощений, или 100 воплощений, или 1000 воплощений. А можно за одну жизнь выйти до уровня сознания Творца. Поэтому все зависит от вас. Ну вот, Владимир Сват только что ответил. То же самое, что я сказал. Ну, в общем, да. В общем, да. Давай, наверное, вот что сделаем. Там я прочитал в Ютубе, сюда это не попало, поскольку это не были реплики. Там были просто суждения. И вот некоторые высказались, ну уж очень ты подробно все это разжевывал. Ну вот прям как будто первый раз люди тебя слушают. Давай сейчас, пока еще вот накапливаются вопросы и реплики, у нас еще немножко есть время. Если, конечно, ты не торопишься никуда, а то, может, торопишься, тебя задержу. Вот, то я предлагаю тебе подвести такую промежуточную черту и уже не разжевывая, просто сказать, от стресса, вернее, чтобы избежать стресса, надо... Вот так вот воспринимать информацию. Прямо вот без разжевывания. Просто как вот пункт 1, пункт 2, пункт 3. Вот такие вот реплики короткие. Ну, давайте это круче. Я там домашнее задание. Потому что я уже это говорил, чтобы не повторяться. Я просто скажу домашнее задание, которое поможет каждому человеку избежать от стресса и спрограммировать свою жизнь на будущее. Это будет лучше всего, если ты не против. Ну, тут самое простое. Несмотря ни на что, вот мы вспоминаем те же замечательные... афоризм матери Терезы, кто может помнить, кто нет. Люди часто, они неразумные, нелогичные, не эгоистичные, несмотря ни на что, прощайте их. Если вы добрые, люди могут вас обвинить в ваших эгоистичных намерениях, несмотря ни на что, будьте добры. Если вы преуспеваете, у вас появится не очень много и не только истинных друзей, но и ложных. Несмотря ни на что, преуспевайте. Если вы честны и открыты, люди могут обмануть вас, и несмотря ни на что, будьте честны и открыты. То, что вы строили многие годы, понятное дело, оно может рухнуть вообще за ночь. Несмотря ни на что, строите. Если вы достигли спокойствия и счастья, люди могут стать завистливыми. Несмотря ни на что, будьте счастливы. То хорошее, что вы сделали сегодня, люди часто забывают завтра. Несмотря ни на что, делайте добро. И отдавайте миру лучшее, что вы имеете. И что зачастую может быть недостаточно, несмотря ни на что, отдавайте. И если вы осуждаете кого-либо, у вас не остается времени его любить, несмотря ни на что, любите. Это самое важное. Позвольте себе, как от лица Вселенной, разрешать быть так счастливыми. А человек при счастье, он не будет иметь, как говорится, стресса. То есть первое, чтобы вот подытожить, определите причину своих стрессов, страхов, фобий. В прошлом, вот как, прямо напишите, там стресс или страх появился в колоночку тогда-то, и вспомним, как это было, и заменяем негативную установку на позитивную. Ну вот просто элементарно попытаемся просто вспомнить, понять, почему этот стресс меня волнует, и как бы я хотел, чтобы эта ситуация поменялась в моей жизни. И просто меняем через аффирмации, через медитации, хотите через дыхание, можно, ну, много разных практик, которые уже было озвучено ранее. Делаем каждый запрос, там, программируем наш день, реальность там, высшему, я ангелу, хранителю, душе, кому хотите, там, роду, можно все вместе. То есть я хочу сегодня получить там, то-то, сделать то-то, в моей жизни произойдет то-то, то-то, то-то. То есть небольшой план. Это поможет тоже избежать стрессов. А, понятное дело, каждый день благодарим и за все уроки, и помощь, и получаем обратную связь по дню, и делаем, ну, хотите, в дневничок запишите, выводы какие-то, или просто сами перед сном. Таким образом, это поможет вам избавиться от стресса, или понять, может, вначале нам кажется, это стресс, а потом, на самом деле, мы думаем, блин, так я же точно был или была не права, может, мне человек или кто-то указывал на то, что я был неправ, а я об этом не подумал, я там эгоизм сработал, или там самозащита, или какие-то процессы. Понятное дело, читаем книги, их очень много, и очень много умных, толковых книг помогут нас расширить наше сознание, ну или там видео на YouTube, которые, когда мы расширяем сознание, мы становимся опытными, и тогда у нас, ну, мы не будем попадать в стрессовые ситуации, потому что у нас будет опыт. Ну и когда мы работаем с поставленными целями и учимся управлять реальностью, на примерах, которые были, то у нас никаких вопросов по определению не может быть. Ну, это как вот такое, как говорится, квинтэссенция того, что я хотел как бы сказать. То есть можно об этом говорить очень много, но как бы я самое главное, если мы это проделаем, то, поверьте, оно все скомпонуется и реализуется. Mm-hmm. Миколаевич из страховки. Вопрос эфира. Уважаемый исказитель, как узнать погрешение прежних жизней, чтобы избавиться от кармы негативной? И второй вопрос. Фильм «Вода» поподробнее. Год, страна, режиссер и... Да, ну вопрос. Фильм «Вода», я, честно, не буду говорить, я не помню. Это фильм, я знаю, какая-то российская киностудия. Там есть первая, вторая, третья часть. На YouTube в открытом доступе можно посмотреть. Просто пишем «Фильм «Вода», и там появится сила, свойства воды. Вы найдете, я не буду врать, не помню. А что касается, как проверить карму с прошлой жизни, ну, есть несколько вариантов. Вы можете, опять же, делать специальные практики, есть такие техники, как храм предков, вы можете погрузиться в медитацию, погрузиться в то тонкое пространство, там, где увидеть свой храм души, свой, и увидеть свои контакты. Можно попросить ангелов, чтобы вам показали, можно запрашивать. Ну, есть специальные техники, и там вам во сне могут показать, там, кому вы что должны или кому вы что делали. То есть вариантов очень много, но самое важное — заниматься духовностью, духовными практиками, осознанием. Если вы будете это делать, то рано или поздно вы узнаете те контакты. Ну и самое простое, я уже говорил, есть астрологические, нумерологические карты, специальные программы, вы просто смотрите, какая планета в каком доме, и там показываются ваши кармические долги, а потом можно сопоставить с теми людьми, с которыми вы взаимодействуете, по датам рождения можно определить, на каких уровнях у вас кармические долги с этим человеком. Но это даже так на самом обывательском уровне, чтобы не углубляться в какую-то тяжелую эзотерику. Поэтому это вот так. Надеюсь, я ответил. Я тоже надеюсь. Вот сейчас слежу за чатом в Ютубе. Карма — это нехорошая вещь, как я понимаю, нам ее повесили как гирю, с которой мы должны шагать по жизни и не в состоянии ее сбросить. И каждый шаг фиксируется ею. Это разве нормально? А еще добавляет Шекельгрубер: карма — сказки для рабов. Вот. Ну, я по поводу сказок или не сказок ничего не буду говорить. И по поводу, не хочется переводить, ну, как бы наш эфир в космоэнергетику, откуда появилась карма и как она формировалась, просто скажу, что на какой-то момент она действительно произошло в рабство, когда мы просто-напросто заложники сами же своих же ситуаций, потому что было огромное количество войн, темное время суток или ночь сварога была. Поэтому, конечно же, все это превратилось в не ту изначальную форму, через которую мы должны были эволюционировать. Вот так. Хорошо, так. Ну, в общем-то. А, ну вот еще есть реплика эфира от Владимира Сва. Карма — это не распутывание узелков, а кара за систематический грех. Ну, это уже мнение. Да. В принципе, наверное, мы можем заканчивать сегодняшний наш эфир. Да, так я смотрю, еще какие-то есть серьезные вопросы. Не вижу, да. Так что давай, наверное, подводить итог сегодняшней нашей беседе. Ну, в первую очередь, уже говорилось ранее, уважайте себя, уважайте других, будьте ответить за свои поступки, поступайте по совести, живите в благости. Если вы будете жить в благости и здравомыслием используя, то я думаю, что вы не попадете ни в какие жизненные стрессы, переживания, ну, не создадите ситуации, которые вы будете переживать очень долго. Ну а если вы отвечаете за свою жизнь, за свою реальность, ну или там, допустим, уже произошли какие-то стрессы в вашей жизни, проанализируйте вообще, обратимы это или необратимые ситуации, может, им нужно поменять отношения, в жизни все ваше поменяется. Просто нужно понять, что все в этом мире есть просто форма вашего восприятия, точки сборки или вашего сознания. Просто старайтесь увидеть свет и любовь, радость, счастье в каждом моменте вашей жизни. Александр, вот еще, подожди, вот появился вопрос, который я не могу пропустить, вот на нем, наверное, закончим, от Петра Степановича. А если нет страха, нет стресса, а просто неинтересно, как сделать так, чтобы правильно и интересно? Вот, наверное, вот на этом стоит закончить сегодняшнюю передачу. Вот, ну, ты можешь дать ответ на него. Вы вокруг остановите свой внутренний диалог. Частичка неба, Вселенной не воспринимается и не интересно. Ну, это интересно, вы просто не принять это не хотите. Опять же, это то начало, о котором я говорил. Возможно, это генетические программы, возможно, это суждение, которое вам навязали. Возможно, вы сами попали в жизненную ситуацию, где куча энергетических долгов, и вы уже не хотите ничего делать. Не хотите. И закон изменения, закон творчества, всегда он существует. Будете творить, будете в позитиве, и у вас всегда... Пробуйте новое. Неинтересна текущая жизнь, поменяйте ее полностью, бросьте все, переедьте жить на Алтай, я думаю, там интересно очень. Я искренне в это верю. Понятно. Мало интересу, прогуляйся по ночному городу, по переулкам. Ну, вариант. Да. Ощутишь все радости жизни и сразу поймешь, что такое страх, что такое не страх, что такое много чего другое. Потом столько можно будет врачам рассказать. Хорошо. Что ж, итог ясен, мне кажется, любому, кто нас слушал, у кого есть хоть чуть-чуть капля здравомыслия, наверное, для себя какие-то выводы сделали. Кто хотел задать вопросы и разобраться с чем-то, наверное, их задали. Ну, а ты, естественно, как тебе видится, ты о них рассказал. Нам остается только попрощаться с нашими радиослушателями и сказать, что, друзья мои, все, в общем-то, в ваших руках. И карма, и не карма. И все, что в этой жизни, все, что, если вы верите, в следующей жизни. И если не верите, тоже все равно. Даже если не верите, все равно за все уплочено. Как это в анекдоте, драку заказывали? Нет, уплочено. Вот. Так что лучше, мне кажется, жить по совести, чтобы меньше на вас проблем сваливалось. И тогда и жизнь будет вам улыбаться, и радость будет в жизни. Насим, мне остается только вам напомнить, что по одному из современных календарей 14 июня 2017 года среда, по одному из современных календарей, по одному из старин, 24-й день месяца ветров 7525-го лета Осьмица. Стрессы и как их избежать, работа над восприятием информации. Такова была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Александр Жарков нам поведал, что хотел, что желал, что ему необходимо было рассказать, ответил на ваши вопросы. Благодарю тебя, Александр. Как говорится, приходите еще, приносите, приносите побольше и почаще. Ага. Вот. А нашим радиослушателям тоже низкий поклон и зрителям канала YouTube. Друзья, ну вот что бы мы без вас делали? Ну вот такие замечательные вы реплики высказываете, такие отличные, на мой взгляд, вопросы задаете. Ну вот что бы мы без вас? Ну вот без вас мы просто никуда. Так держать, вместе мы сила. Надеюсь, что мы все вместе изменяем мир к лучшему. Каждый по-своему, каждый в меру своих возможностей. Насим, желаю вам добра, здравомыслия, быть добру. Увидимся и услышимся. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов и Александр Жарков. До встречи. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.